звезда твоя, тропическое солнце над тобою. С утра приласкать оно рада, но в полдень палит без пощады. Я в джунглях источник прохлады найти не могу. Ямайка, Ямайка, остров удивительный, одной судьбой мы связаны с тобою. Счастье и беда моя, вот это сердце полное любовью. И Богу несет и отраду любовь, что не знает пощады. Любовь днем и ночью, как жажда, сжигает меня. Ямайка, Ямайка, счастье и беда моя, вот это сердце полное любовью. Остров удивительный, одной судьбой мы связаны с тобою. Связаны с тобою. Ямайка.